Глава 29. Алина. Наверное, на следующее утро после похищения и попытки изнасилования я должна была проснуться в ужасном состоянии. Но ничего подобного. Еще не успев открыть глаза, я расплываюсь в улыбке, словно вчера был самый прекрасный день в моей жизни. Хотя отчасти он таким и был. А точнее, окончание дня, которое мы провели с Эмиром, не отлипая друг от друга. Нет, между нами не было секса. Не потому, что я была не в состоянии. Даже несмотря на пережитый стресс и повреждения, рядом с Эмиром мое тело вмиг наполнилось силами и желанием. Кажется, даже будучи при смерти, я буду хотеть его. Однако Эмир наотрез отказался продвигаться дальше объятий и поцелуев, заявив, что мне необходимо отдохнуть, выспаться и сытно поесть. Сначала у меня закралось подозрение, что он просто не хочет меня в таком убогом виде. Однако его каменный стояк, тяжелое дыхание и потемневшие от похоти глаза быстро выветрили из моей головы все дурные мысли. Эмир хотел меня так же, как и я его, но упрямо сдерживал себя. В итоге мы лежали в постели в обнимку, касались друг друга, целовались и впервые за все время наших непростых отношений просто спали вместе. И это так странно, непривычно, чувственно и интимно. Для себя я поняла, что вовсе не секс является тем самым главным способом, который максимально сближает людей. Нет, секс — это про физику. А то, что мне посчастливилось испытать этой ночью, находясь в крепких объятиях Эмира, это про гораздо более глубокую и сильную связь. Эмир мог заняться со мной сексом, но он сдержался, потому что забота о моем физическом состоянии была сильнее его желания трахнуть меня. Эмир мог приказать Наде принести мне еду и пойти заниматься своими делами, но он остался и пристально наблюдал за тем, как я ем, пока я не доела последнюю крошку, а потом предлагал принести мне еще еды. Эмир мог просто сказать мне идти спать и покинуть комнату, но он принял душ и улегся со мной рядом. Укрыл нас одеялом, сжал меня в своих руках и гладил, целовал и обнимал до тех пор, пока я не заснула. «Ты не уйдешь?» — пробормотала я ему в грудь за несколько секунд до отключки. «Нет». Он зарылся носом в мои волосы и поцеловал макушку. «Я слишком долго оставлял тебя одну. Больше я не совершу такой ошибки». И Эмир не соврал. Он остался со мной на всю ночь и до сих пор никуда не ушел, хотя уже утро и, судя по ярким лучам солнца за окном, далеко не раннее. Обычно в те редкие разы, когда Эмир оставался ночевать со мной после секса, я просыпалась в одиночестве. А сейчас я по-прежнему нахожусь в капкане его крупного тела, в прямом смысле. Эмир плотно прижимается ко мне сзади и не только обвивает талию рукой, но и ногу закинул на мое бедро, отрезав мне любую возможность выбраться из постели. Так он любил делать, когда мы жили вместе в Москве. А я всегда аккуратно переворачивалась под тяжестью его немаленьких конечностей и молчаливо разглядывала его спящее лицо. И сейчас я не могу устоять, чтобы не сделать того же. Правда, в этот раз тихо повернуться не получается. Но еще боль в правой стороне лица, в бедрах и разбитых коленях вырывает из моего горла жалобный стон. И Эмир тут же просыпается. «Что случилось?» Хрипло спрашивает он, раскрывая сонные глаза. «Вот черт, прости». Эмир резко убирает с меня ногу и норовит отодвинуться, но я укладываю руки на его плечи, останавливая. «Нет-нет, все в порядке». «В порядке? Едва ли, я тебя придавила, у тебя все тело в синяках и ссадинах». «Ничего страшного, заживут. В центре я бывала сильнее калечилась, и, как видишь, не померла». Придаю голосу беззаботности, хотя на деле мои нынешние повреждения доставляют сильный дискомфорт. Видимо, эффект от приема болеутоляющего сошел на нет. «Позвоню врачу, пусть приедет и повторно тебя осмотрит». «В этом нет необходимости». Но Эмир уже не слушает меня. Берёт с прикроватной тумбочки айфон и, сев на край кровати, набирает номер доктора. А я смотрю на его рельефную спину, словно в пропасть проваливаюсь. А вслед за ним туда же летит и мое сердце, норовя в очередной раз разбиться в смятку. На спине Эмира с правой стороны в области лопаток красуются длинные красноватые полосы от ногтей, а с обеих сторон по боковым линиям шеи чуть короче и менее заметные. Это следы не от моих ногтей, не моих, стопроцентно. Во-первых, потому что вчера я точно не царапала его, а во-вторых, у меня давным-давно уже нет длиннющих когтей, способных наградить чью-то спину такими царапинами. Его поцарапала другая женщина, и много ума иметь не надо, чтобы понять, в процессе чего она его так изрисовала. Как я могла не заметить этого сразу? Ладно, спину я не видела, но шею... Да, поначалу Эмир был в рубашке, но ведь из душа он вышел в одних боксерах. Почему я не обратила внимания? Мое зрение затуманилось от переполняющих эмоций или мне помешал полумрак, царивший вчера в комнате? В горле образуется слезливый ком, сердце сжимается от боли. Такой сильный, что все остальные раны на моем теле вмиг прекращают меня тревожить. Он спал с другой, пока мы были в разлуке, и, скорее всего, не с одной женщиной, учитывая аппетиты Эмира. Но я и так догадывалась об этом. Правильно же, да? Я 100 раз по ночам представляла его в постели со знойными красотками. Брюнетками, блондинками, рыжими. Мое воображение рисовало множество образов и жарких сцен. Но одно дело предполагать, что у Эмира были другие женщины, и совсем другое — видеть наглядные доказательства, которые еще несколько дней будут украшать его смуглую кожу. «Врач прибудет через час. Тебе стоит позавтракать перед его визитом. Чего ты хочешь? Я скажу повару приготовить». Вернув телефон на тумбочку, Эмир оборачивается и тут же хмурится, вопросительно изучая мою явно побелевшую физиономию. «Я всего на минутку отвернулся, а на тебе уже лица нет. Что случилось?» «Что случилось?» Старая Алина ответила бы «ничего» и начала бы вариться в своей ревности, как рак в кипятке, накручивая себя и доводя до сумасшествия. Но новая Алина, у которой в центре был вагон времени на переосмысление своих поступков и поведения, так делать не станет. Довольно молчать. Довольно держать в себе все обиды, тревожащие меня вопросы. Я хочу поговорить и получить ответ, даже несмотря на то, что мне жутко как страшно его услышать. «Сколько женщин у тебя было за эти месяцы?» Собрав всю волю в кулак, спрашиваю я, и Эмир опять недоуменно хмурится. «Только не ври мне, пожалуйста, и не говори, что никого не было, это ни к чему. Да и я ведь не совсем дура и понимаю, что вам, мужчинам, сложно жить без секса продолжительное время. А больше 4 месяцев — это очень много. К тому же все это время мы вроде как были мужем и женой только на бумаге. Ты не обязан был хранить неверность, и я знаю, что ты не хранил ее. С трудом договариваю я, горло болит от сдерживаемых слез. «Знаешь?» — Эмир удивленно изгибает бровь. «И откуда, позволь спросить?» Твоя спина расцарапана, не мной, и шея тоже. Поэтому просто ответь на мой вопрос, я хочу знать». Эмир заносит руку за спину, пытается нащупать царапины, но у него не получается. Тогда он встает с кровати и в одних боксерах доходит до зеркала, в котором собственными глазами созерцает произведение искусства его несдержанной любовницы. «Ну, Ванесса, вот же дрень!» Вдруг цедит он. «Ванесса, ее зовут Ванесса. Выкину на улицу. Нет, сначала задницу надеру, а потом выкину. Достало». Продолжает бурчать Эмир, а я чувствую, как в груди все взрывается, превращаясь в прах. «Выкинет из дома? Она что, живет здесь? Живет вместе с Эмиром под одной крышей?» И когда она только успела, я даже не заметил. «Так вы с ней живете вместе?» Еле слышно спрашиваю я, морально готовясь к новой порции агонии. И она рвет всю душу в клочья, когда Эмир произносит. «Да, около 2 недель». Я аж вздрагиваю, обхватываю свои плечи руками. «Около 2 недель. Живут вместе». Я была готова услышать огромную цифру женщин, с которыми Эмир трахался. Хотела услышать, что для него секс с другими ничего не значил, чистое удовлетворение физиологических потребностей. Но я никак не ожидала услышать, что он обзавелся постоянной любовницей, которую поселил в своем доме. Хотя, может, она и не любовница вовсе, а женщина, в которую он влюбился, пока я днями напролёт пахала в центре. Но тогда зачем нужно было вчера вести себя со мной так, будто он тоже безумно соскучился? Зачем нужно было смотреть на меня так, словно я самое дорогое, что есть в его жизни? Зачем нужно было так заботиться, обнимать и целовать меня, вселяя в мою голову надежду, что наш брак не окончен? Неужели я все напридумала и так жестоко обманулась, восприняв обычную жалость мира за любовь? «Ты ее любишь?» Вырвавшись из густка мысли, задаю еще один вопрос. Эмир, наконец, заканчивает осматривать свою спину и поворачивается ко мне лицом. Недолго молчит, глядя на меня, а потом вздыхает. «Да, очень. Несмотря на все ее минусы, эту засранку невозможно не любить». Мне кажется, я глохну от его ответа. Тело превращается в один сплошной клубок боли, но Эмир как будто этого не замечает, продолжая добивать меня словами. Она пусть и вредничает часто, но, в общем и целом, довольно любвеобильная девочка. Уверен, когда ты познакомишься с ней, тебе она тоже понравится. «Чего?» От шока я вскакиваю с кровати, стреляя в Эмира убийственным взглядом. «Ты что, собрался меня знакомить с ней?» «Конечно. Но только в том случае, если у тебя нет аллергии на шерсть. Чего? Какая еще шерсть? Что ты несешь? Ну, Ванесса у меня очень волосатая девочка. Вдруг ее шикарная грива вызовет у тебя аллергическую реакцию. Выдает Эмир до нельзя серьезным голосом и двигается к тумбочке. Опять берет айфон в руки, что-то выискивает там, а затем подходит ко мне и протягивает телефон. Вот, сама посмотри. Походу, я конкретная мазохистка или просто больная на всю голову девушка, раз без колебаний выхватываю смартфон из его руки. Но посмотреть в экран решаюсь не сразу. Прикрываю глаза, преграждая путь слезам и мысленно гадаю, кого же все-таки увижу там. Блондинку, брюнетку, рыжую. Ай, к черту, нужно просто посмотреть. И я смотрю. Устремляю на экран слегка поплывший взгляд и вижу... что? Серую кошку? Вот уж не знаю, что за дебильное выражение застывает на моем лице, но в следующую секунду Эмир прыскает раскатистым смехом. Он в самом деле хохочет во весь голос, чуть ли не сгибаясь пополам, пока я продолжаю стоять на одном месте с айфоном в руке и ровным счетом ни черта не понимаю. «Ну что, как тебе моя когтистая любовница Алина? Нравится?» Чуть успокоившись, Эмир подходит ко мне вплотную и окольцовывает руками талию. «Готовься, эта проказница и тебя расцарапает». А еще обосрёт всю обувь, которую ты оставишь валяться на полу, и покроет шерстью все твои наряды. Я уже заколебался очищать свои костюмы от ее волосни. Даже подумываю побрить её на лысо. Так это и есть Ванесса? Блею, я до сих пор не веря, что все это время речь шла о кошке, а не о женщине. Да, это она и есть. Когда хорошо себя ведет, я зову ее Несси. Но это случается нечасто. А как же женщины? Какие женщины? С которыми ты трахался. Эмир снова срывается на смех, и мелкие морщинки собираются в уголках его глаз. Я ни с кем не трахался, Алин. Мне было просто не до этого. И ты, походу, забыла, что я уже давно не юный мальчик, который не может прожить без секса и дня. Я умею держать свой член в штанах. Да? Пока жила с тобой, я этого не заметила. С тобой было исключение, Алин. У меня не было другой женщины с того дня, как мы познакомились. Да, я не образец для подражания и порой веду себя развязно, но я не стану изменять той, которую сам выбрал. И за эти 4 месяца я тоже ни с кем не спал. Ну, кроме Ванессы, конечно. Я хоть и скидывал ее со своей кровати постоянно, но она всегда возвращалась. Мне требуется несколько секунд, чтобы переварить все его слова и попытаться отыскать в его лице намек на ложь. Но его нет. И мир так ясно улыбается, а его глаза сияют, что я безоговорочно верю ему. Он ни с кем не трахался. Все мои домыслы оказались неверными. Мой шумный выдох облегчения, должно быть, услышали все жители Стамбула, а радость щекотка распространяется по телу. Однако я не визжу, не ликую, не начинаю зацеловывать Эмира от счастья, а заряжаю ему кулаком по груди. Сильно, несколько раз. Какой же ты дурак, Эмир! Зачем нужно было так меня мучить? Почему сразу не сказал, что Ванесса — это кошка? Я же чуть в истерику не впала, пока думала, что ты начал жить с другой женщиной. Калашмачу его кулаками по груди и плечам, крохотной здравой частью своего разума понимаю, что я все-таки истерю. Однако Эмира не злит моя агрессивная реакция, а наоборот, веселит еще больше. Он с легкостью перехватывает мои запястья и заставляет меня обнять его за шею, а после ей глазом не успеваю моргнуть, как оказываясь оторвана от земли и сжата его сильными руками. «Ты выглядела такой серьезной и была так уверена, что я обтрахал пол Стамбула. Как я мог сразу сказать, что ты ошибаешься?» «Дурак ты, Даган, так напугал меня, а теперь еще издеваешься. Вроде взрослый мужик. С тобой мой возраст часто сокращается вдвое. Даже спорить не стану. И все равно нужно было сразу сказать. Я уже такого себе там надумала. За минуту? Хотя да. Тебе не нужно много времени, чтобы сделать из мухи слона. Только мне? Хочешь сказать, если я тебе сейчас сообщу, что в центре у меня кое с кем кое-что было?» «Тебе потребуется много времени, чтобы в красках представить, что мы с ним делали?» «Ой, язык мой, враг мой. Это я зря, конечно, ляпнула. Особенно учитывая, что в моем случае Джамаль не волосатый кот, срущий в обувь, а очаровательно успешный врач. Но зато мои догадки подтвердились, и миру и минуты не требуются, чтобы надумать себе неизвестно, какой сюжет со мной Джамалем в главной роли. Секунда, и весь его смех сходит на нет. Вторая, лицо становится мрачнее тучи. Третье, и он заваливает меня на кровать, нависает сверху и накрывает мою шею рукой. Не больно, но так, что у меня нет шанса избежать столкновения с его яростным взглядом.